Между этими мифами существовала какая-то связь, но в чем она заключалась, Гильгамеш не помнил. Не очень-то он доверял и россказням об Энкиду, однако проверить их не мешало. Не каждый день их пустыню пересекал черный человек, даже египтяне не решались более на такие путешествия. Все, кто видел Энкиду, утверждали, что он силен и ловок, достойная пара царю Гильгамешу. «Вот бы с таким поохотиться», — думал Гильгамеш. К востоку от Ассура лев-людоед гонял лесорубов. Этому чудовищу дали имя Хумбаба. Некоторые утверждали, что его создал сам бог ветров. Подходящая дичь для царя царей. Если в рассказах об Энкиду есть хоть половина правды, то он мог бы отправиться на охоту вместе с Гильгамешем, возможно, даже стать его другом. Спустившись со стены, Гильгамеш подозвал советника. — Найди самую прекрасную женщину города, — приказал он. — Снабди ее подарками, лазуритом и сердоликом. Пусть она найдет Энкиду и приведет его ко мне. Пусть сделает все возможное любыми средствами. Конец книги.